Роберт Шекли. Справочник настоящего бизнесмена. Часть вторая. Локсианский ключ. Ричард Грегор сидел за столом в пыльном кабинете фирмы ААА «ПОПС» — астронавтическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды — и раскладывал пасьянс. В холле раздался шум и топот, затем что-то упало, дверь приоткрылась, и Арнольд, партнер Грегора, заглянул внутрь. «Я только что сделал нас богачами!» — объявил он и, раскрыв дверь пошире, приказал. «Тащите его сюда, парни!» Четверо грузчиков, тяжело дыша, заволокли в кабинет черную квадратную машину размером с годовалого слоненка. «Вот!» — гордо сообщил Арнольд, после чего расплатился с грузчиками и, напустив на лицо мечтательное выражение, уселся в кресло напротив машины. Грегор не спеша отложил карты в сторону и с видом человека, которого ничем не удивишь, осмотрел приобретение со всех сторон. «Сдаюсь», — наконец сказал он. «Что это такое?» «Это $1,000,000!» — охотно ответил Арнольд. «Можешь считать, у нас в кармане». «Допустим, но все же, что это такое?» «Бесплатный производитель!» — с гордой улыбкой произнес Арнольд. «Сегодня утром я проходил мимо свалки старика Джо, ну, той самой, где он держит всякий инопланетный хлам, и обнаружил там эту штуку. Сторговался, можно сказать, за бесценок. Джо даже не знал, что это и почем». «Я, положим, тоже не знаю», — заметил Грегор. «А ты?» Арнольд встал на четвереньки и попытался прочесть инструкцию, выгравированную на лицевой панели машины в самом низу. Не поднимая головы, он спросил. «Ты слышал что-нибудь о планете Мелдж?» Грегор кивнул. Мелдж была маленькая, всеми забытая планета на северной окраине галактики, довольно далеко от торговых маршрутов. Когда-то на планете процветала могучая цивилизация, обязанная своим благополучием так называемой «старой науке Мелджа». Но технологические секреты старой науки были давно утеряны, цивилизация почти угасла, и лишь изредка то на одной, то на другой планете находили какие-то непонятные механизмы, произведенные на заводах некогда великой промышленной державы. «И ты полагаешь, что этот ящик имеет какое-то отношение к старой науке?» — спросил Грегор. «Ну да, это Мелджский бесплатный производитель. Можно поклясться, что во всей галактике их осталось не больше 5. «А что он производит?» «Откуда мне знать?» — ответил Арнольд, поднимаясь с пола. «Дай-ка мне Мелдж английский словарь». С видимым усилием, сохраняя спокойствие, Грегор подошел к книжной полке. «Ты вправду не знаешь, что эта штуковина производит?» «Словарь давай!» «Спасибо! Какая тебе разница, что? Главное, бесплатно! Машина берет энергию из воздуха, из космоса, с солнца, да откуда угодно, и нас это не касается! Ее не нужно ни заправлять, ни обслуживать, и работает она вечно!» Арнольд раскрыл словарь и принялся за перевод надписи на панели. «Их ученые были не дураки!» — проговорил он, записав в блокнот несколько предложений. «Производитель из ничего делает что-то. А что именно, не так уж важно. Мы всегда сможем это самое что-то продать, и сколько мы на этом не заработаем, все будет нашей чистой прибылью». Грегор посмотрел на своего партнера, и его печальное вытянутое лицо стало еще печальнее. «Арнольд», — наконец произнес он, — «я хотел бы кое-что тебе напомнить. Ты по специальности химик, я эколог, и оба мы ничегошеньки не понимаем в машинах, тем более в сложных инопланетных машинах». Не обращая на Грегора внимания, Арнольд повернул какую-то рукоятку. Производитель заурчал. «И кроме того», — продолжал Грегор, отойдя от машины подальше, — «мы с тобой агентство по оздоровлению среды. Забыл, что ли? И незачем нам связываться со всякими авантюрными...» Производитель часто закашлял. «Я все перевел», — сообщил Арнольд. «Здесь написано «Мелджский бесплатный производитель. Очередной триумф лаборатории Глоттона. Неразрушимый, бездефектный производитель. Не требует энергетических затрат. Чтобы включить, нажмите кнопку номер 1. Чтобы выключить, воспользуйтесь локсианским ключом. В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, верните производитель в лабораторию Глоттона». «Ты, наверное, меня не понял», — возобновил атаку Грегор. «Мы с тобой...» «Прекрати!» — перебил его Арнольд. «Когда эта машина заработает, нам с тобой работать будет уже не нужно. Так, а вот и кнопка номер 1!» В машине что-то звякнуло,

Подозрительно спросил полицейский. Шутки со мной шутить? Я приказываю! Сэр, я клянусь! Слушай меня, Остряк. Мы сюда вернемся через час. Или вы к этому времени ее выключите, или выносите отсюда этот мусор, или за решетку. И все трое удалились. Грегор и Арнольд посмотрели друг на друга, потом уставились на производитель. Порошок все прибывал. «Черт бы их побрал!» — не выдержал Арнольд. «Ведь должен же быть какой-то выход!» «Спокойнее!» — откликнулся Грегор, вытряхивая из волос серую пыль. В эту минуту дверь открылась, и вошел высокий человек в строгом синем костюме с каким-то сложным прибором в руках. «Ага, так это здесь!» Удовлетворенно произнес он. У Грегора блеснула надежда. «У вас в руках лаксианский ключ?» Спросил он. «Какой еще ключ? Это регистратор утечки. И, похоже, он привел меня к тому, что я искал», строго ответил человек. «Меня зовут Гастерс». Он смахнул пыль с подоконника, взглянул еще раз на свой регистратор и начал заполнять какой-то бланк. «Что все это значит?» Спросил Арнольд. «Я из энергетической компании», — ответил Гастерс. «Вчера, начиная с полудня, мы регистрируем огромную утечку энергии». «И поэтому вы пришли к нам?» «Именно так. Ваша машина очень прожорлива». Гастерс закончил писать, сложил бланк и спрятал его в карман. «Счет будет вам выслан». С некоторым трудом он открыл дверь и, уже уходя, обернулся, чтобы еще раз поглядеть на производитель. «Должно быть, ваша машина делает нечто особо ценное, если вы можете позволить себе такой расход энергии. Платиновый порошок, верно?» Когда Гастерс ушел, Грегор с издевкой спросил у Арнольда. «Значит, не требует энергетических затрат?» «Видишь ли, Грегор?» Пряча глаза, ответил тот. «Я не мог знать, что она будет хапать энергию из ближайшего источника». «Вот именно!» Продолжал издеваться Грегор. «Из воздуха, из космоса, от солнца, а заодно у ближайшей энергетической компании». «Но базовый принцип!» «К черту базовый принцип!» Взорвался Грегор. «Мы не можем отключить этот ящик. У нас нет этого проклятого лаксианского ключа. Нет, и никто не знает, где его взять. Скоро мы будем по уши в этом проклятом тангризе, который нам даже вывести не на чем. И вдобавок оказывается, что мы тратим энергии больше, чем сверхновая». В дверь громко постучали, с лестницы послышались сердитые голоса. Арнольд напряженно думал, потом вдруг вскочил. «Не все еще потеряно!» — патетически воскликнул он. «Эта машина сделает нас богатыми!» Но Грегора не прельстили радужные обещания. «Послушай, Арнольд», — сказал он, — «давай-ка лучше ее утопим или сбросим на солнце». «С ума сошел! Срочно готовь наш корабль к отлету!» Следующие несколько дней вспоминались как дурной сон. За огромную плату наняли они людей, которые вынесли машину и очистили помещение от тангриза. Затем пришлось вести производитель, из которого фонтаном бил серый порошок через весь город до космопорта, а чего стоила погрузка в корабль. Но теперь все это было позади. Производитель стоял в трюме корабля, постепенно заполняя его порошком, а корабль уносился из Солнечной системы. «В этом есть своя логика», — рассуждал Арнольд. «На Земле тангриз никому не нужен, следовательно, нечего и пытаться сбыть его там. А вот на планете Мелдж...» «Ох, не нравится мне все это», — ответил Грегор. «И зря, теперь-то мы не ошиблись. Возить тангриз слишком дорого, поэтому мы берем машину и вместе с ней направляемся туда, где тангриз у нас с руками оторвут». «А если и там он не нужен?» «Да такого быть не может! Для молджан тангриз, что для нас хлеб! Считай, что дело в шляпе!» Через две недели в иллюминаторе появился Мелдж. Тангриз к тому времени заполнил трюм доверху. Грегор с Арнольдом запечатали все люки. Нарастающее давление грозило разорвать корабль на куски. Пришлось выбрасывать тангриз тоннами, что требовало времени и, самое главное, большого расхода воздуха. Перед спуском на планету весь корабль был набит порошком, а кислорода оставалось чуть-чуть. Сразу после посадки мелджанин в оранжевой форме поднялся на корабль оформить документы. «Добро пожаловать», — приветствовал он землян. «Вы редкие гости на нашей маленькой планете. Надолго к нам?» «Как получится», — ответил Арнольд. Мы хотим установить с вами торговые отношения. О, это замечательно, обрадовался чиновник. Наша планета очень нуждается в свежих деловых контактах. Могу я поинтересоваться, что вы собираетесь нам предложить? Мы будем продавать тангриз, это ваш собственный... Что продавать? Тангриз, у нас есть бесплатный производитель, и мы... Очень сожалею, но вы должны немедленно покинуть планету! Строго сказал чиновник и нажал красную кнопку на маленьком приборчике, прикрепленном к запястью. У нас есть визы! А у нас есть закон. Вы должны отбыть незамедлительно и забрать с собой ваш производитель. Послушайте, а как на вашей планете насчет свободы предпринимательства? Производство тангриза у нас запрещено! Пока шел спор, на поле с грохотом въехали танки и расположились вокруг корабля. Мелджанин, пятясь, выбрался из кабины и торопливо спустился по трапу. «Подождите!» — в отчаянии закричал Грегор. «Если вы боитесь конкуренции, то примите производитель от нас в подарок!» «Нет!» — встрепенулся Арнольд. «Да! Откапывайте его и берите! Отдайте его бедным!» На поле появилась еще одна колонна танков, в воздухе промелькнули боевые самолеты. «Проваливайте сейчас же!» – заорал чиновник. «Неужели вы рассчитываете продать здесь хоть крупинку тангриза? Оглянитесь вокруг!» Они оглянулись. Перед ними простиралось посадочное поле, все в серой пыли. Поодаль стояли некрашенные серые здания, а за ними тянулись унылые серые поля. Еще дальше виднелись невысокие серые горы. Во все стороны, насколько хватало глаз, все было из того же серого тангриза. «Вы хотите сказать, что вся планета...» — начал Грегор и осекся. «Сами не видите, что ли?» — сказал чиновник. «Здесь старая наука возникла, здесь она развилась и угасла. Но всегда отыщутся недоучки, которые не могут пройти мимо старой машины, чтобы не сунуть в нее свой нос. А теперь проваливайте!» «Но если вдруг найдете лаксианский ключ, возвращайтесь и называйте любую цену».